Глава сороковая. Марти. «Насмехаются?» — изумился Марти. «Их смех был, готова поклясться, презрительным?» — она покачала головой. «Наверное, глупости говорю, да? Все из-за этой пещеры, ловушки, в которой мы оказались. Совсем чокнулся». «Насмехались русалы или нет, сказать трудно, Эльза. Но очеловечивать поведение других животных надо с большой осторожностью, даже при каких-то схожих чертах. Хотя мысль очень интересная, я бы с удовольствием обсудил ее как-нибудь вечерком. Но для начала надо выбраться из этой чертовой гробницы. Есть идеи, которые не приведут к тому, что нас съедят заживо?» «Я надеялась, что они есть у тебя». Он долго молчал, потом сказал: «Моя сумка, которую я уронил, ее нужно достать». Она моргнула. «Я о ней забыла. Хотела спросить, что в ней, когда мы всплыли в первом кармане». «Автоматическая винтовка», — сказал он как бы между делом. «Автоматическая винтовка?» «Да, универсальная, специально разработанная для стрельбы и на суше, и в воде». Эльза зашлась трескучим смехом. «Шутишь? Пожалуйста, скажи, что шутишь». Он не шутил. Соединенные Штаты и Советский Союз заинтересовались подводным огнестрельным оружием, когда во время Второй мировой войны обе страны начали готовить диверсантов-водолазов. Проблема заключалась в том, что вода пули непробиваема. Обычные пули почти сразу теряют направление и убойную силу. Сопротивление в воде гораздо выше, чем в воздухе. В начале 70-х годов прошлого века ВМС США разработали первую подводную автоматическую винтовку, стреляющую пулями, похожими на дротики. Примерно в то же время в Советском Союзе разработали более сложный вариант на основе суперкавитации. Тупоносая пуля создает вокруг себя пузырь, уменьшая сопротивление воды. Это оружие стояло на вооружении советского и российского морского спецназа более 40 лет. А потом ему на смену пришла винтовка-амфибия. Именно такая и лежала в черном плетеном мешке на полу лавовой трубки. «Не шучу, Эльза», — сказал Марти. «В прошлом году в России это оружие запустили в массовое производство. Несколько месяцев назад его стали экспортировать. Я сумел его добыть». На ее лице появилось озадаченное выражение. «Чтобы охотиться на русалов?» «Я всегда верил или надеялся, что рано или поздно мы с Пип на них наткнемся. И в этом случае я вовсе не собирался их фотографировать. Даже самое четкое видео не убедит скептиков, особенно после фиаско с документальным фильмом. Мне нужен экземпляр, живой или мертвый. Предпочтительно живой, но попробуй его заполучи. Значит, придется его убить. А ружьем для подводной охоты тут не управишься». «Ты планировал убийство?» «Убийство? Я бы не стал так это называть. Может, у нас с русалами и общие предки, но русалы не люди. Ред уже прочитала мне лекцию насчет того, насколько это этично. И сейчас не время и не место обсуждать эту тему. Не говоря уже о том, что решение взять с собой оружие хотя бы дает нам шанс спастись». «Я не спорю, Марти, просто удивлена, вот и все». Она глубоко вздохнула. «Ладно, давай достанем эту штуковину». Они стояли у самой кромки воды. Она поднялась почти до скального выступа. «Прилив», — мрачно сказала Эльза. «Господи, совсем вылетело из головы. Вода может подняться выше и затопить весь карман». «Хорошо, что задерживаться здесь мы не собираемся», — Марти провел лучом фонаря по черной воде. «Где вы, ребята?» «Не видно». «Это не значит, что их там нет». «Они светятся. Мы должны их видеть». Эльза замерла. «Они выключили свечение. В прошлый раз волосы у них не светились». Он кивнул. «Животные могут контролировать свечение по мере надобности, будь то поиск еды или пары, или чтобы отпугнуть хищника. Надо полагать, что русалка, которую мы увидели первой, светилась для предупреждения. Мы ее напугали. А теперь, поняв, что мы не угроза, а потенциальная добыча, они, сколько их там ни есть, могли отключить свечение и затаиться в засаде». Эльза сглотнула. «Спасибо, Марти. Умеешь обнадежить». «Надо быть готовым к худшему. Это не увеселительная прогулка. Понятно. Как будем действовать? Очень осторожно, сказал он ей, с надеждой на везение. Они пристегнули баллоны с воздухом к груди, превратив их в своего рода бронежилеты. Потом как можно тише скользнули в воду, включили свет и достали ножи. Повернувшись спиной к стене пещеры, они выдохнули в загубники и начали погружение.